Для меня он не должен выглядеть деловым человеком, а просто американцем. В Китае он проездом хочет избавиться от русских денег. Дома в Америке они ему ни к чему. Образу простодушного американца, у которого в чемоданах не деньги, а гардероб на все случаи жизни, способствовала внешность Брэмхолла, его рост и открытое лицо. И все же менялы, в этом особенности их профессии, были подозрительны и придирчивы. Они долго ощупывали каждую банкноту. Если ассигнация была старой, засаленной или, дай бог, ветхой, сразу снижали ее цену и даже отказывались принимать. Он переходил от лавки к лавке, редко появляясь в одном и том же месте дважды. Содержимое чемоданов медленно, но неуклонно уменьшалось, а валюта прибавлялась. Наконец, все позади. На всю операцию шло больше времени, чем они рассчитывали с Алленом, почти 2 недели. Теперь Брэмхолл мог подвести итоги. После обмена у них 250 000 долларов. Блестящий результат, который может решить финансовые проблемы колонии. Но они находятся от Владивостока в нескольких сотнях километров. И следующий шаг, не менее трудный, как доставить деньги в сохранности, не подвергая опасности и своей жизни. Брэмхолл был человеком решительным. Опустевший чемодан он выставил из гостиничного номера и просил отправить на задний двор, чтобы не мозолили глаза, а вместо них приобрел небольшой сейф, обшив его мешковиной. Он также решил арендовать отдельный вагон, который прицепили к хвосту поезда. Дорога в Россию прошла спокойно, хотя и заняла 4 дня. Маньчжурия населена куда меньше, чем Южный Китай. И все же небольшие станции, примыкавшие к ним села, попадались довольно часто. Крестьяне стучались в вагонные двери и заглядывали в окна, предлагая свой товар. Но Брэмхолл был предусмотрительный в этом. В Харбине они запаслись провизией и напитками, теперь не нуждались ни в чем. На китайско-русской границе поезд остановился. Сначала задержка не вызвала тревоги, но когда пошел 2-й час ожидания, Брэмхолл послал переводчика узнать, в чем причина. Теперь пришлось ждать венгра. Уйти на его поиски, значит, оставить сержанта одного с 250 000 долларов. Брэмхолл долго колебался, но все же решился и выпрыгнул из вагона. Тут он увидел своего переводчика. Тот шел в сопровождении 3 японцев. Один держал его за локоть, второй наставил дуло карабина в спину, а офицер, возглавлявший караул, следовал сзади. — Это ваш человек? — спросил он Брэмхолла. — Да, в чем дело? Вопросы буду задавать я. — Почему у вас отдельный вагон? И с какой целью вы едете в Россию? Его английский был далек от совершенства. Я не обязан вам отвечать. У нас есть подозрение, что вы везете оружие и контрабанду. Дверь открыта, можете взглянуть. Видите, вагон пустой. Все же я обязан его осмотреть. Милости прошу, если вам это так интересно. Офицер с одним из солдат забрался в вагон. Сейф, обтянутый парусиновым чехлом, был единственным предметом, который мог привлечь внимание. Японец подошел к нему и пытался сдвинуть с места. Сейф был хотя и небольшим, но достаточно тяжелым. Офицер постучал по нему пальцем и услышал металлический звук. — Что это? — Это сейф. — Не соизволите его открыть? — Не соизволю. — В таком случае нам придется его конфисковать. — На это у вас нет права. Между американскими и японскими оккупационными войсками есть соглашение, которое вы пытаетесь нарушить. К тому же, если вы решитесь вынести сейф, мы окажем сопротивление. Сами понимаете, каким осложнением между нашими странами приведет эта стычка. Подумайте о своей карьере, лейтенант. Японец стоял в нерешительности, не зная, как поступить. Тогда Брэмхолл решил прибегнуть к последнему аргументу. Вам стоило бы послушать меня еще и потому, что перед вами офицер, старший по званию. Вы офицер? Да, я майор американского Красного Креста. Почему же вы сразу не сказали, что работаете в Красном Кресте? Относительно этой организации у нас особые инструкции. Несколько десятилетий спустя, когда Барл Брэмхолл был членом правления Франклин Банка, одной из крупнейших на северо-западе Америки, он давал интервью газете Seattle Times. На вопрос журналиста, какая из финансовых операций в его жизни была самая удачная, он ответил: «О, это случилось давно, когда я был еще совсем молодым человеком. Обстоятельства забросили меня в Китай. Я и мои спутники подвергали своей жизни опасности. Зато полученные нами дивиденды оправдали надежды. Глава 33. Исход. Правительство Вашингтона дало указание генералу Грефсу, а Греф своим солдатам полиции оставить Владивосток. Эвакуацию назначили на 1 апреля, куда раньше, чем предполагал Райли Аллен. В этот день его разбудил мерный топот ног. Так накатывается на берег тяжелая волна. Тысячи людей, одетых в военную форму, двигались в сторону порта, колонна за колонной, прямо к сходням ожидавших судов. Райли наспех оделся и вскоре слился с толпой, наблюдавшей, несмотря на ранний час, за происходящим. Еще накануне он простился с теми, кого близко знал, и теперь искал знакомые лица, но, увы, одинаковая одежда и однообразные движения уравняли всех, лишив индивидуальных черт. Наблюдая за нескончаемым шествием, Райли вспомнил другой день, уж далекий. Они с мамой жили на окраине города. Невдалеке находился военный лагерь. Детей не покидало любопытство. Им хотелось знать, что творится за высокой оградой. Лагерь в их представлении мало чем отличался от загона, с той разницей, что вместо лошадей там держат курсантов и также редко выпускают на свободу. Было лето, и был праздник. Уже не припомнить какой. У лагерных ворот собралось много людей. Ворота распахнулись неожиданно, так в театре открывают занавес. Сначала показались музыканты. Медные трубы, которые они держали в руках, были того же цвета, что и заходящее солнце. Трубы смотрели прямо в лицо Райли, так что он на время ослеп и не сразу заметил колонну солдат, идущую вслед за музыкантами. Грянул марш. Вскоре колонна влилась в русло ближайшей улицы, обрастая людьми, вовлекая в свой поток все новых и новых прохожих. Мальчишки слетелись, как воробьи, и как воробьи бежали в припрыжку. На долгие годы он сохранил в памяти эту ликующую толпу, часть которой был и сам. Прошло четверть века, и вновь он в толпе рядом с колонной. «Вполне возможно, — подумал Райли, — среди их солдат есть сыновья тех курсантов. Другое время, другой город, другие солдаты, другие мальчишки и другая толпа, угрюмые и молчаливые. Так провожают оккупантов без цветов и маршей. Тогда сияли трубы, сегодня все небо, как одна сплошная туча, серые и непроницаемые, к тому же накрапывает дождь. И все же соотечественники Райли Аллена не бегут, а достойно уходят. Это заслуга генерала Грефса, которого он уважал за ум и талант. Райли тоже недавно присвоили офицерское звание, он стал полковником Красного Креста, но не готов повторить Грефса. Армейскому корпусу куда легче сняться и переместиться, как угодно далеко. Солдат на то и солдат, чтобы рисковать и подвергать свою жизнь опасности. Другое дело дети. Райли не покидает чувство, что возглавляемую им колонию бросают на произвол судьбы, оставляют без всякой защиты и поддержки. Он и его помощники все еще надеются вернуть детей в Петроград по железной дороге. Каждый вагон сегодня на вес золота. Все же им удалось подготовить два состава, готовых тронуться в путь хоть завтра. Но Транссибирская магистраль по-прежнему блокирована на всем протяжении и находится в руках разных сил, враждующих друг с другом.